Бывший посланник имел при себе и прежде 5 пар пистолетов. Теперь он приобрел тайно еще 12 ружей с полной амуницией пороха, дроби и пуль. И, вооружив ими своих 16 лакеев, приготовился к правильной осаде. Но всем этим он достиг лишь того, что Версальский двор, которому в силу обстоятельств пришлось бы и без того его осудить, теперь мог сделать это по совести. Поведение маркиза вызвало во Франции единодушное негодование. Все признали, что он поступил как безумный, наделав массу неосторожностей и ошибок. Он еще осложнял свое положение неприличными выходками. Король в очень строгом письме приказал ему немедленно возвратиться во Францию, не появляться в Париже и представить свои объяснения в Версале, если только маркиз имел что сказать себе в оправдание. В то же время были посланы Делиону верительные грамота и новые инструкции, которые признавали законность высылки маркиза из России. Верительная грамота была обращена к императрице Елизавете, а в инструкциях поведения бывшего посла осуждалось беспощадно. Как это всегда бывает в подобных случаях, весь мир, казалось, объединился теперь, чтобы добить поверженного врага Бестужева. Морец Саксонский гостил когда-то у маркиза в Москве. Возможно, что Шатарди не сумел тогда услужить личному честолюбию графа. Но теперь Морец, боясь, чтобы те неудовольствия, которые маркиз вызвал против себя в России, не пало на него, счел нужным написать Делиону, чтобы себя обелить. «Признаюсь даже, что я иногда стеснялся тем, что жил у него», прибавлял знаменитый воин со своим легендарным правописанием. Однако маркиз, несомненно, сам во многом виноватый, имел все-таки и сообщников. Ему было нетрудно указать на некоторых из них даже в Версале, что он и не преминул сделать в своей оправдательной записке. Он продолжал в ней, правда, завираться, утверждая, что было невозможно расшифровать его депеши, и требовал, чтобы посадили в Бастилию его первого секретаря Дюпре. Секретарь, женившись в России на девушке, француженке по отцу и калмычке по матери, действительно внушал некоторые подозрения. Но его пришлось отпустить, так как никаких улик против него не было. Ссылка Шатарди на безволие и непоследовательность Елизаветы, как на причину постигшей его неудачи, произвела большее впечатление. И, наконец, весь характер его посольства и те иллюзии, которые в свое время разделяли вместе с ним очень высокопоставленные лица во Франции, были тоже признаны смягчающими его вину обстоятельствами. Что касается этих иллюзий, то они еще даже не исчезли, по крайней мере, у самого бывшего посла. В допросе, которому был подвергнут листок после своего падения, я нашел упоминание о табакерке, присланной лейб-медику маркизом уже после его высылки из России и предназначенной для Елизаветы. Разумеется, листок остерегся исполнить данное ему поручение. Сосланный в свое имение в Лимузене, Шатарди держал себя там как человек, лишь временно находящийся в опале. И события показали вскоре, что он не ошибался. Не прошло и 8 месяцев, как маркиз вновь поступил на службу в армию. Но он очень жалел о своей бывшей карьере, и ему так хотелось к ней вернуться, что в 1749 году даже пришла по обыкновению неудачная мысль просить покровительства Фридриха II. Встретив со стороны прусского короля решительный отказ, он обратился к помощи других лиц. Добился того, что его назначили послом в Турин, и сейчас же заставил Версальский двор раскаяться в своей уступчивости. Маркиз слишком сблизился в Турине с графиней Сен-Жермен, любовницей сардинского короля, и наделал много долгов, доказав бесповоротно, что его темперамент не годится для дипломата. Тогда он возвратился опять в армию, принимал участие в Семилетней войне и скончался в 1758 году комендантом в Ганау. Теперь я перейду к рассказу о том, что сделал де Леон с тяжелым наследием, доставшимся ему от Шатарди по воле Версальского двора. Прежде всего я должен признать, что из всех лиц, на которых Франция могла остановить свой выбор после пережитого ею унижения, де Леон был, безусловно, худшим и словно нарочно созданным для того, чтобы довершить разрыв между обеими державами. Предотвратить этот разрыв мог бы только дипломат большого таланта. Впрочем, может быть, этот печальный конец, если его считать печальным, был все равно неизбежен. Агентам Фридриха пришлось в скором времени разделить горькую участь французов, хотя они далеко не подражали этим последним в их заблуждениях и ошибках. Франция, конечно, не сумела разыграть своей игры. Положим, ей были сданы плохие карты, а ее партнеры были очень искусны в передергиваниях и в подтасовке. Но все-таки она могла выйти из сражения, если не победительницей, то во всяком случае с честью. А она не сумела этого сделать.